История со мной, окном и мухой. Из Майкла Розена. Я нос уткнул в оконное стекло. Осенним ветром муху принесло. Она снаружи на окне сидит и на меня внимательно глядит. Я думаю, что мухе повезло. И интересно, и ногам тепло. «Кто дома?» из Элизабет Флеминг. Замок. Все ясно. Никого нет дома. Такое рассуждение нам знакомо. Но важно ли, что на дверях замок? Из-под кровати проворчал щенок. Ничуть, решил котенок на ковре. Ничуть, мышонок подтвердил в норе. Ничуть, сказала муха на стене. Ничуть, вздохнула бабочка в окне. Ничуть, шепнул паук на потолке. Ничуть, пропел сверчок на чердаке. Что за нелепость? Дома никого. Да все мы дома, все до одного. Путь к мудрости. Из Питера Хейна. Путь к мудрости прост. Говорю без улыбки. Он мной до конца досконально прослежен. Сначала ошибки. И после ошибки. И снова ошибки, ошибки, ошибки, но реже и реже и реже.